Глава 48. Ко времени, когда Верховный суд штата Пенсильвания рассмотрел, наконец, ходатайство Каупервуда об отмене приговора, вынесенного первой инстанцией, и пересмотре дела, слухи о связи Каупервуда с Эйлин успели распространиться. Как мы уже знаем, это обстоятельство дискредитировало его и продолжало наносить ему вред. Оно как бы подтверждало то впечатление, которое с самого начала старались создать лидеры республиканской партии, а именно, что Каупервуд и есть настоящий преступник, а Стинер — только его жертва. Не вполне законные деловые махинации Каупервуда, плод его незаурядной финансовой одаренности, изображались как опасные происки современного Макиавелли, хотя он отнюдь не позволял себе того, чего не делали бы потихоньку другие. У Каупервуда были жена и двое детей, и филадельфийцы, ничего не знавшие о его истинных намерениях, но взбудораженные слухами, уже решили, что он не сегодня-завтра собирается бросить семью, развестись с Лилиан и жениться на Эйлин. С точки зрения людей благонамеренных, это само по себе было уже преступлением. А если еще учесть финансовые затруднения Каупервуда, его процесс, обвинительный приговор и банкротство, то станет понятно, почему в Филадельфии так охотно верили всему, что говорили про него за правилы города. Он будет осужден. Верховный суд не удовлетворит его ходатайство о новом слушании дела. Так иногда наши сокровенные мысли и намерения каким-то чудом превращаются в достояние широкой публики. Люди знают многое, что, казалось бы, никак не могло дойти до них. Волей-неволей приходится думать, что существует передача мыслей на расстоянии. Таким вот путем эти слухи дошли не только до пятерых судей Верховного суда штата Пенсильвания, но и до самого губернатора. За тот месяц, что Каупервуд провел на свободе после подачи апелляции, Харпер Стеджер и Деннис Шеннон успели побывать у членов Верховного суда и высказаться, один за, другой против удовлетворения ходатайства о пересмотре дела. Через своего защитника Каупервуд подал в Верховный суд обстоятельно мотивированную жалобу, в которой он изобличал, во-первых, необоснованность обвинительного вердикта присяжных и, во-вторых, несостоятельность доказательств, на которых строилось обвинение в краже и других преступлениях. 2 часа 10 минут потребовалось Стеджеру на то, чтобы изложить свои доводы. Окружной прокурор Шеннон возражал ему еще дольше, и все время пятеро судей, люди с большим юридическим опытом, но мало сведущие в финансовых вопросах, слушали обоих с неослабевающим интересом. Трое из них, Смитсон, Рейни и Беквис, чутко отзывавшиеся на политические веяния времени и пожелания своих хозяев, холодно отнеслись к истории финансовых операций Каупервуда, ибо знали о его связи с дочерью Батлера и о явно враждебной позиции, занятой этим человеком в отношении Каупервуда. Они считали, что рассматривают дело справедливо и беспристрастно, но в действительности ни на секунду не забывали о том, как Каупервуд поступил с Батлером. Двое других судей, Марвин и Рафальский, люди более широких взглядов, но не менее связанные в своих действиях соображениями политического порядка, понимали, что решение по делу Каупервуда было несправедливым, но не видели возможности это исправить. Он сам очень навредил себе в глазах политических деятелей и общества. Убежденные Стеджером, они приняли во внимание урон, уже понесенный Каупервудом. Более того, судья Рафальский, у которого в свое время была почти такая же связь с молодой девушкой, хотел было возразить против обвинительного приговора, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что было бы неразумно действовать вразрез с требованиями своих политических хозяев. И все же, когда судьи Смитсон, Рейни и Беквинс уже готовы были, не утруждая себя сомнениями, оставить вердикт в силе, Марвин и Рафальский заявили о своем особом мнении. Таким образом создался чрезвычайно запутанный юридический казус. К Каупервуд получал возможность, опираясь на право свободы действий, перенести дело в Верховный суд Соединенных Штатов. Все равно в любом суде, в Пенсильвании или в другом каком-нибудь штате, судьи, несомненно, пожелают тщательно разобраться в столь необычном и важном деле. А потому двое оставшихся в меньшинстве, заявив о своем особом мнении, собственно, ничем не рисковали. Лидеры республиканской партии не выкажут недовольства, поскольку Каупервуд так или иначе будет осужден. Им это даже придется по душе, так как все приобретет куда более справедливую видимость. Кроме того, Марвин и Рафальский хотели отмежеваться от недостаточно продуманного приговора, который собирались вынести Смитсон, Рейни и Беквинс. Итак, все пятеро судей, как это обычно бывает, с людьми при подобных обстоятельствах, воображали, что рассматривают дело честно и беспристрастно. И Смитсон от своего имени и от имени своих коллег Рейни и Беквинса огласил 11 февраля 1872 года следующее решение. Обвиняемый Фрэнк Каупервуд ходатайствует об отмене вердикта присяжных заседателей в суде первой инстанции, вынесенного по делу штат Пенсильвания против Фрэнка Каупервуда, и о назначении нового слушания упомянутого дела. Верховный суд не считает, что в отношении обвиняемого была допущена несправедливость. Далее следовало подробное изложение всех обстоятельств, причем указывалось, что обычаи и традиции, установившиеся в городском казначействе, как и действительно бесцеремонное обращение Каупервуда со средствами города, не имеют отношения к вопросу об ответственности Каупервуда за несоблюдение духа и буквы закона. Получение обвиняемым на мнимо-законном основании не причитающихся ему сумм, пояснил судья Смитсон от имени большинства, может быть квалифицировано как хищение. В данном случае присяжным надлежало установить, руководствовался ли обвиняемый преступным намерением. Присяжные решили дело не в пользу обвиняемого, и Верховный суд считает вынесенный ими вердикт достаточно обоснованным. Для какой цели воспользовался обвиняемый чеком городского казначейства? Обвиняемый находился накануне банкротства. Он заложил в обеспечении своей задолженности переданные ему для реализации сертификаты городского займа, а еще до того получил незаконным путем ссуду в 500 тысяч долларов, и у присяжных имелись все основания полагать, что легальным образом ему уже не удалось бы добиться дополнительной ссуды из городского казначейства. Поэтому он явился туда и обманным путем, если не формально, то по существу, получил еще 60 тысяч долларов. Присяжные усмотрели в этих действиях обвиняемого наличие преступного намерения. В таких словах Верховный суд большинством голосов отклонил ходатайство Каупервуда о пересмотре дела. Судья Марвин от своего имени и от имени Рафальского написал следующее. «Из доказательств, которыми располагает суд, яствует, что мистер Каупервуд получил чек как агент городского казначейства. С другой же стороны, не установлено, что в качестве агента он не выполнил или, по крайней мере, не намеревался выполнить в полной мере тех обязательств, которые возлагало на него получение чека. На суде выяснилось, что количество и стоимость облигаций городского займа, купленных для амортизационного фонда, не должны были по политическим соображениям не оглашаться на бирже, ни каким-либо иным путем становиться достоянием гласности. В то же время мистеру Каупервуду, агенту казначейства, была предоставлена полная свобода распоряжаться своим активом и пассивом при условии, что конечный итог его операций будет вполне удовлетворительным. Сроки приобретения облигаций не были обусловлены никаким соглашением, равно как и суммы, ассигнуемые на приобретение отдельных партий таковых. Подсудимый мог быть признан виновным по первому пункту, только если он пытался мошеннически завладеть чеком в своих личных интересах. Но вердиктом присяжных этот факт не установлен, и более того, на основании имеющихся данных не мог быть установлен. Далее присяжные сочли подсудимого виновным